Глава 15. Кирпич-бар, раствор йог или неожиданные аспекты применения роботов. Сообщение, которое выпустила компания стартап Monumental, наверняка приведет в уныние многих трудовых мигрантов, которые рассчитывают поработать на российских стройках. Стартап создал строительных роботов с искусственным интеллектом. Железный каменщик конструктивно состоит из двух частей. Тележки со строительными материалами и, собственно, очумелых ручек, точнее, манипулятора, которому по плечу выполнять кирпичную кладку. Робот имеет чувствительные сенсоры, датчики, а искусственный интеллект позволяет роботу легко маневрировать в пространстве, включая узкие углы и дверные проемы. В мозг робота заложены алгоритмы нескольких типов кирпичной кладки, и ему по силам делать даже самые сложные, художественные узоры. Понять, о чем идет речь, можно, глядя на здание исторического музея, стоящего у Красной площади, здание ГУМа или башни и стены самого Кремля. Кто видел, как каменщики кладут кирпичи, обращал внимание, что далеко не всегда стена получается ровной. Где-то раствора берется немного больше, и его выдавливает наружу. Где-то слой слишком тонкий, потому что подручный не вовремя принес бадью с раствором. Автомат лишен этих недостатков. В рамках производственного тестирования робот построил фасад офисного здания в Амстердаме. Результат превзошел ожидания будущих заказчиков, и более 20 строительных фирм заключили контракт с Monumental для создания роботов для строительства доступного жилья. Не хотелось бы давать своих оценок, но, видя наши строящиеся объекты, невозможно не заметить, что на площадке буквально ошивается множество рабочего люду, и далеко не всегда они обеспечены работой. Издержки строительная компания привычно перекладывает на кошельки будущих новоселов, а ведь президент России недавно сказал о том, что надо повышать производительность труда, значительно уменьшив долю малоквалифицированного труда. Произойти это может в том числе и за счет использования робототехники. Не так давно прошли сюжеты о том, что строительные работы ведутся на громадном 3D-принтере. Искусственный каменщик смог выстроить большой дом, напечатав, как делают сложные изделия его собратья, более скромных размеров. Если соединить робототехнику и устройство для трехмерной печати, получится весьма эффективно работающая связка, и архитектору достаточно будет только загрузить чертеж в компьютер, управляющий этими строительными устройствами, и уникальные дома будут печататься со скоростью, с которой дети в песочницах строят домики. А какие еще интересные профессии, не требующие высокой квалификации, освоили роботы? За примером далеко ходить не пришлось. Нынешняя зима превзошла саму себя. Столько снега россияне давно не видели. Дворники, вооруженные широкими лопатами, а иногда и небольшими роторными снегоочистителями, каждый день принимались за чистку тротуаров. По улицам вереницей сновали оранжевые коммунальные машины, сгребая выпавший снег и нагружая им бортовые машины. Снегоплавильные установки работали круглые сутки, превращая белую кашу в воду. С недавних пор на улицах Москвы можно увидеть нового помощника коммунальщиков — робота Пиксель. Разработанный российской компанией «Автономика», робот предназначен для уборки улиц и парков. Пиксель представляет собой компактное устройство с шарнирной рамой, благодаря которой он может легко маневрировать в ограниченном пространстве. Такую конструкцию имеют довольно известные машинки Bobcat. Вооруженные подъемным ковшом, они легко справляются с земляными работами, подвозят горячий битум дорожным рабочим. И коммунальный робот обладает такой же подвижностью, что особенно удобно в городском хозяйстве – расчистке дворовых территорий и дорожек в парках. Управляемых колес у него нет. Все управление возложено на раму. Он собран на базе отечественных и белорусских компонентов и оснащен машинным зрением и системой навигации, которая позволяет ему самостоятельно передвигаться по заданному маршруту. Робот может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. В автономном режиме Пиксель самостоятельно сканирует окружающую среду, определяет наличие мусора и убирает его с помощью специальных щеток и пылесосов. В режиме телеуправления оператор может контролировать действия робота и управлять им удаленно. Робот был представлен год назад. Эту машину тестировали на ВДНХ, а в настоящее время 10 роботов Пиксель уже приступили к работе на улицах Москвы. Их можно увидеть в парках, скверах и на пешеходных улицах. Выгода от использования коммунальных роботов очевидна, ведь он может трудиться практически круглосуточно и во время обильного снегопада, и сразу после его окончания. Мы уже упомянули о роботе-курьере, который разработала компания Яндекс. Похоже, фирма всерьез заинтересовалась робототехникой и создала роборуку для своего гигантского склада в Софьино-2. Робот оказался не простой, а вооруженный нейросетью. Громадная рука с несколькими рабочими пальцами может ездить по складским площадям, находить нужный товар по радиочастотным меткам и формировать заказы клиентов. Сотрудникам остается лишь передавать подготовленные заказы в курьерскую службу для развоза по нужным адресам. Нечто подобное мне довелось увидеть и на мытищинском заводе метро «Вагонмаш», где строят поезда для столичной подземки. В заготовительном цехе имеются специальные терминалы, на которых рабочие сборщики заказывают себе нужные детали. Они также имеют РФИД-метки и выдаются в соответствии с ритмом работы сборочного конвейера. Такая организация труда существенно повышает производительность труда и позволяет четко выдерживать прохождение всех операций. Компьютеры следят за движением материальных ценностей, последовательностью поступления их в цеха на каждую сборочную позицию, и завод в целом выпускает расчетное количество составов. Роботы бывают самые разные, в этом мы убедились в предыдущих главах. Но только ли этим ограничивается область их применения? Давайте подумаем, сколько времени отнимает у человека уход за домашним питомцем. А что если переложить часть этих забот на умного робота? И вот уже появляется добрый десяток роботизированных приборов, которые помогают ухаживать за кошками и собаками, следят за их питанием, соблюдают определенные гастрономические режимы. К примеру, умная кормушка проследит за тем, чтобы были в наличии и в нужное время подавались в миску животному сухие и влажные корма, чтобы всегда была свежая вода. Как это ни покажется странным, но домашние питомцы довольно быстро привыкают к такому помощнику хозяина, даже пытаются поиграть с электронной кормушкой или поилкой. Еще больший восторг у животного вызывает робот, который может поиграть с кошкой или собакой. И такие роботы имеются в продаже. Интерактивная лазерная указка будет играть с кошкой, заставлять ее ловить красного зайчика. Кто-то может подумать, что такие примеры использования робототехники слишком примитивны, но наряду с ними создаются и очень сложные системы. Хорошо известная своими графическими ускорителями и мощными процессорами компания NVIDIA представила Project GR00T — универсальную базовую модель для создания человекоподобных роботов. Устройства, обладающие не только средствами передвижения, но и навигацией, распознавания лиц, коммуникации, а также искусственного интеллекта, планируют использовать там, где трудятся обычные люди. Роботы будут востребованы на монотонных работах, в складских помещениях, в больницах, а благодаря мощному вычислительному комплексу и мозгам смогут выполнять и более интеллектуальные задачи, в том числе и творческие. Язык программирования уже доступен для специалистов, которые работают по программе раннего доступа. Чип искусственного интеллекта, разработанный компанией NVIDIA, будет генеративным, то есть способным самостоятельно компилировать творческие задачи. Другой гигант, известный своими игровыми компьютерами, MSI, не стал заморачиваться человекоподобием роботов. Робот AMR AI Cobot Pro, оборудованный роботизированным манипулятором, предназначен для повышения производительности труда и обеспечения безопасных условий работы в различных промышленных условиях. Основу машины составляет вычислительная платформа NVIDIA Jetson AGX Orin. Она предлагает такие функции, как высокоточная навигация с одновременными локализацией и картографированием. Simultaneous Localization and Mapping, SLAM. Обработка трехмерных навигационных маршрутов для эффективного перемещения, оперативное обнаружение объектов и поддержка сторонних приложений. Эта модель сможет работать на производстве полупроводниковых компонентов и электроники, на складах и в логистике, в текстильной промышленности, биотехнологиях и пищевой отрасли. AMR AI Delivery Robot Pro располагает собственным набором функций искусственного интеллекта для обеспечения безопасных и эффективных услуг доставки. В том числе он поддерживает распознавание лиц и речи. Установленная здесь платформа NVIDIA Jetson AGX Orin также предлагает комплект SLAM, 3D-навигации и быстрое обнаружение объектов. Робот будет полезным на заводах, складах, в медицинских учреждениях, офисах, жилых комплексах и торговых центрах.